Глава 29. «Кто вы?» Колобок скорчил приветливую рожицу. «Меня зовут Томас Химена де Торквин Тикстра. Можно просто Торквин». Он сложил свои пухленькие руки на животе и приветливо смотрел на меня через очки. Но что-то мне в этом задорном колобке не нравилось. Я всмотрелся в него чуть пристальней. Ага, он не такой безобидный, как хочет показаться. Правое ухо когда-то было сломано, а поперек шеи тянется еле заметный шрам. У дядечки было очень боевое прошлое, а теперь он, вероятно, командует и прячется под личиной добрячка. Опасен, очень опасен. Может позвать Сеню, пока не поздно. «Я не спрашивал ваше имя. Кто вы?» Торквин сменил улыбку на холодную. «Можно сказать, я начальник тайной службы Кемнара. Совет старейшин поручил мне охранять город от беспорядков, шпионов и тайных недругов». «Что же привело вас ко мне?» Он всплеснул руками. «Ну как же! В первую очередь принести вам свои извинения. Вчерашний инцидент устроили мои люди. Поверьте, виновные уже наказаны с максимальной строгостью». «Так вот, кто на меня напал вечером. Этот толстяк следит за мной? А если Сеня потрясет этого толстячка, что еще интересного можно узнать? Или пусть просто схватит, прыгнем в казну и отдадим его мумию для опытов». «Не смотрите на меня так, Иван!» Торквин состроил жалостливое лицо. «Я пришел к вам с самыми добрыми намерениями. Даже не стал оповещать совет о вашем интересе к городу». «Почему?» «Я же вижу, что вы здесь исключительно как частное лицо. И интересует вас, сударыня Киган, а не возвращение города под свою руку. Честно говоря, я всем сердцем одобряю ваш выбор. Прекрасная девушка, гораздо лучше этой банки с пауками». Торквин пожевал губами. «Еще раз примите мои извинения. Больше такого не повторится. Можете гулять по Кемнару в любое время суток без опасений. Я лично прослежу». Он притворно вздохнул. «Вы бы знали, как тяжело найти адекватных сотрудников. Ты их собеседуешь, наставляешь, кажется, что дельный человек. Выписываешь ему премии, а он отчебучивает глупости, понимаете?» «У меня служат поднятые скелеты». «Завидую! Одолжите парочку!» Торквин рассмеялся собственной шутке. «А во-вторых...» — одернул я его. Толстяк вздохнул. «Я хотел вас попросить. Пусть ваш интерес ограничится театром и молодой леди. Хотелось бы видеть вас в Кемнара как можно реже». «Вот как?» «Ваши появления могут спровоцировать ненужные надежды у некоторых обитателей города. Мечтают, знаете ли, о возвращении старых времен. Ждут твердые руки, глупенькие». Торквин сжал пухлые пальцы в кулак. «Ясненько. Он надеется остаться единственной рукой, держащей город». «Вы не нужны городу!» В голосе толстяка прорезались металлические нотки. «Сложившийся статус-кво всех устраивает. Если вы проявите ненужную активность, Кемнара будет вынужден принять жесткие меры». «Угрожаете? Мне?» «Что вы?» — Торквин замахал руками. «Просто предупреждаю от чистого сердца. Я самым почтительным образом отношусь к вам и вашей династии. Такая мощь, такая самоотверженность, вечная борьба со светлыми». Он наклонился вперед и перешел на доверительный шепот. «Но мы с вами ведь понимаем, реальная жизнь не имеет ничего общего с этими играми. Город останется свободным, и, надеюсь, нам не придется враждовать. Прошу еще раз, забирайте сударыню Киган и уезжайте. Так будет лучше для всех». Я не торопился с ответом. Взял нож, вилку и аккуратно отрезал кусок пирога, глядя в глаза толстяку. Не торопясь, съел и вытер губы салфеткой. Владыка сам решает, без указки простолюдинов, когда и где ему появляться. «Я и не думал! Могу заверить ваш совет старейшин. Мой визит в город носит исключительно частный характер. Я здесь купил дом, если вы не знаете. и буду появляться в нем, когда захочу. Конечно, конечно! В остальном, в ваших интересах оставаться не только свободным городом, но и нейтральным. Знаете значение этого слова? В глазах толстяка мелькнуло удивление. Ага, они все-таки затевают игры со светлыми. Пусть наши отношения строятся по формуле «нейтральный значит свободный», понимаете? Если его не впечатляет местная тьма, я решил вспомнить тьму из собственного мира. Свободный значит никаких оккупационных войск, военной администрации и депортации неблагонадежных, никаких концентрационных лагерей для зачувствующих со светлыми, рабочих отрядов из жителей для строительства укреплений, полиции мыслей и проверок до пятого колена на лояльность. Понимаете? Лицо Торквина вытянулось, а полные щеки втянулись. «Вы страшный человек!» «Я добрый. За страшное у меня отвечает домашний монстр. Хотите, познакомлю?» «Наслышан. Обойдусь!» «Мы поняли друг друга. Мой визит остается частным, а город нейтральным». «Да, я вас услышал». «Вот и отлично. Хотите пирог? С сыром сегодня получились особенно вкусные». «Нет, спасибо. Не люблю орочью кухню. Я, пожалуй, пойду. Есть темы, на которые мне надо поразмыслить». Уже в дверях толстяк обернулся. «Очень надеюсь, что нам не придется столкнуться в открытую». «И я тоже, уважаемый Торквин. И я тоже». Задерживаться в Кимнаре я не стал. Надо посмотреть, как там гномы закончили ремонт, подписать документы и выгнать наглых коротышек. Надоело уже натыкаться на них на каждом шагу. И ведь не скажешь, что бездельничают. Обязательно встреченный гном что-нибудь делает или несет. Но даже кирпичи они таскают с таким видом, будто только что у тебя их стырили. И глаза такие хитрые-хитрые, как у слесаря, выносящего с завода деталь от танка. Я прекрасно знаю, что ничего они не воруют, но вид у них именно такой. Может, за это их и не любят? В общем, я вызвал казну и вернулся в замок. Сеня сразу же убежал, скорее всего, на кухню за третьим завтраком. А я выглянул в окно башни. Мумий собачился с гномами за воротами. Кажется, был недоволен внешней отделкой стен. Ну, значит, никто не будет мне мешать пройтись и все осмотреть. Я сбежал вниз по лестнице и чуть не споткнулся на последней ступеньке. У входа в башню меня ждала женщина. Голубые глаза, каштановые волосы, узкое лицо с высокими скулами. Невозможно было ее не узнать. «Калькуара!» — я опустился на одно колено. «Здравствуй, Иван. Вижу, тебе у нас понравилось». «Очень, госпожа!» Смех у нее был звонкий, как серебряные колокольчики. Она потрепала меня по макушке, провела пальцами по щеке. «Вставай, владыка!» Калькуара взяла меня под руку. «Я хочу прогуляться с тобой по замку. Должен же ты увидеть свои владения во всей красе». Правое крыло дворца мы осмотрели мельком. Да и что там разглядывать? Пустые комнаты с гулким эхом и голыми стенами. Вот когда здесь поселятся новые обитатели, буду ходить в гости на чай, разглядывать картины и обстановку. А сейчас мы удостоверились, что все чисто и опрятно, и двинулись дальше. А вот в тронном зале мы задержались. Трон гномы почистили от въевшейся пыли и отполировали до блеска. «Посмотри!» — Калькуара указала рукой на высокий потолок. «Темные боги! Коротышки отреставрировали роспись на сводах! Черные крылатые фигуры с сияющими нимбами застыли в вечной схватке с белыми ангелами. Вокруг голов светлых расползались темные, как ночь, ореолы. И ниянь какой-то получился. Не знаю, что этим хотел сказать художник. Его нашел твой дальний предок. Подобрал где-то в походе, привез сюда, обогрел и уговорил расписать тронный зал. Можешь попросить Гебиза найти его могилу, поднять и расспросить про вложенный смысл». Как здесь, однако, просто с вопросом, что имел в виду автор. Интересно, когда здесь появятся филологи, Будут ли их учить подъему зомби-писателей и экспресс-допросу о значении цвета занавесок в романах? В левое крыло дворца мы не пошли. Осмотреть пустые комнаты канцелярии можно будет и в другой раз. Вместо этого Калькуара повела меня боковым коридором по правую сторону от тронного зала. Странно, я его раньше не замечал. «Ход был заложен», — улыбнулась Калькуара. «Но я подсказала гномам разобрать стенку». «Ты общалась со строителями?» Калькуара рассмеялась. «Не словами, естественно. Не могу же отдать им в руки собственный ремонт. Они все сделали так, как нужно мне». «Надо сказать дедушке, чтобы не придирался к их работе». «Оставь! Пусть развлекается. Лучше посмотри». Мы вошли в большой зал. «Ничего себе! Высокие своды, где серебром были выложены небесные созвездия. На полу мозаика, изображающая карту мира, а у дальней стены трубы величественного органа. Здесь проходили ритуалы владык, величественные и дарящие могущество. Вот только орган давно сломан, а вход был закрыт почти 300 лет». Калькуара коснулась клавиш инструмента. Их цвета были перепутаны, черные вместо белых и наоборот. И располагались они в 5 рядов, словно играть должен был многорукий паук. Таких музыкантов уже не найдешь, кто справился бы с мелодиями на этом органе. Она чуть грустно улыбнулась. «Пойдем, посмотрим на крепостные стены». Укрепления замка превратились в неприступную твердыню. Гномы починили все разрушения, поменяли форму бойниц, установили в особых нишах стрелометы. Но мне показалось, что Калькуару все это не интересует. Она выглядела задумчивой и немного рассеянной. «Ты не нашел себе достойную спутницу?» «Что? Ну, у меня есть кое-кто на примете». «Замку нужен наследник», — Калькуара тяжело вздохнула. «Ты последний в роду. Если с тобой что-то случится, история владык закончится». «Я постараюсь исправить это упущение». «Да уж, постарайся», — Калькуара рассмеялась. «Кажется, я уже говорил, что ее смех похож на звон колокольчиков». «И пригляди за старым Гебизе», — она кивнула в сторону ворот, откуда слышались крики мумии. «Да, конечно, я хотел спросить, госпожа». Я повернулся к Калькуаре, но рядом уже никого не было. Она исчезла так же внезапно, как и появилась. «Где цепь, я вас спрашиваю? Где она? Сперли ироды?» Мумий вне себя от бешенства орал на гномов. Коротышки пытались оправдаться, но старик не давал вставить даже слова. «Куда дели, а? Думали, я не замечу?» «Что случилось, дедушка?» «Цепь украли!» «Так, по порядку. Какую цепь? Где была? Кто взял?» «Вот здесь, около входа на стене висела цепь. Толстая такая, 10 метров длиной». «Из ценного металла?» «Нет, обычная железная». «А зачем она нам?» «Как это зачем? Ею мой прадед ездового мамонта привязывал. Это историческая ценность». «Что скажете?» Я посмотрел на гномов. «Мы не знали, что она историческая. Старая, ржавая. Мы ее того, в металлолом сдали». «Да я вас!» «Тихо!» Я вздохнул. Только разборок за старую цепь мне не хватало. «Давайте обсудим конструктивно». За час руганий и споров удалось решить вопрос. Гномы обещали сделать реплику старой цепи, повесить на место, а рядом прибить табличку про историческую ценность. А персонально мумию, чтобы он не возмущался, коротышки презентуют сувенир. «Все, больше вопросов нет?» Мумий отрицательно мотнул головой. Даже его утомили споры с гномами. «Бумаги!» Я подписал акты и махнул рукой. Через 10 минут гномы выкатились из замка счастливые и довольные. «Йорик, закрывай ворота и поставь часовых на стены!» Ремонт замка был закончен. Теперь можно спокойно поужинать и отдохнуть. «Идем!» — дернул меня за рукав мумий. «Куда?» Со взводом охраны тебя познакомлю. Думаешь, я забыл? Теперь ты без них даже в туалет не выйдешь. Мумий так посмотрел на меня, что стало понятно. Действительно, не выйду. Пришлось идти.